Глава 23. Кира. Почти всю следующую неделю я тружусь у Грачева, испытывая стойкое ощущение, что нахожусь не на своем месте. Как руководитель, Денис меня вполне устраивает, и если бы и невесомая причина, которая заставила меня работать здесь, то мне бы здесь нравилось. Ужин у отца неделю назад закончился его поспешным отъездом. Ни тогда, ни потом он никому ничего не стал объяснять, сказал лишь, что это его дела, и он сам с этим разберется. А Игорь? С ним мы виделись только на следующий день, когда он приезжал к Арсению. Они пошли гулять, а мы не перекинулись даже пары предложений. После Мещеряков уехал в командировку и до сих пор не вернулся. Сегодня должен настать момент истины. Грачев заберет заявление на Игоря. Откровенно говоря, я очень волнуюсь, и это несмотря на то, что мы с Денисом подписали соглашение, по которому я должна работать в его компании минимум полгода, а взамен он снимет все обвинения со своего конкурента. Кто знает, чего ожидать от Грачева. Вдруг мужчина найдет какие-то обходные пути. Я приезжаю на работу и не могу найти себе места. Начальника в офисе еще нет, и это ожидание сводит меня с ума. Из рук все валится, но я через силу собираюсь с мыслями и принимаюсь за работу. Часы показывают 11, когда Грачев приглашает меня к себе. Скрестив пальцы, я вхожу в его кабинет, искренне надеясь на то, что наша сделка состоится. «День добрый, Кира», — вальяжно растянувшись в рабочем кресле, произносит Денис. «Привет, Денис», — отвечаю сдержанно. «Присядешь?» — спрашивает он, указывая на стул напротив него. «Да», — коротко киваю, устраиваясь на предложенном месте. «Знаешь, зачем я тебя позвал?» — прищуривается Грачев. «Да он просто издевается». «Конечно», — надменно улыбаясь, бросаю я. «Я выполнил свою часть договора», — серьезно произносит Денис. «Заявление я забрал. Порву при тебе». Он поднимает со стола лист А4 и протягивает его мне. «Где гарантия, что ты не напишешь его снова?» — спрашиваю прямо. «Если ты не нарушишь условия, то повторного заявления не будет, Кира. Это прописано в нашем соглашении». «Его содержание я знаю наизусть, но кто знает, чего от тебя ждать, Денис?» — пожимаю плечами. «Ничего такого, если сама не попросишь», — усмехается он. «Для тебя ведь не секрет, что ты привлекаешь меня». «Как и для тебя не секрет, что я скорее удавлюсь, чем пересплю с тобой», — беззаботно улыбаюсь я. «Кира, ты удивительная женщина!» — Грачев смеется в голос. «Денис, а если честно, зачем я тебе? Только для того, чтобы насолить Игорю?» «Да. Я уже жду не дождусь, когда он заявится ко мне. Готов поспорить. Он предложит что угодно, лишь бы вызволить тебя отсюда». Постукивая пальцами по столу, спокойно говорит Денис. «Не понимаю твоей уверенности. Я знаю Мещерякова гораздо дольше тебя. Готова поспорить, что пройдет еще пару недель, и он забудет обо мне, как о специалисте», рассуждаю я. «Ты такая наивная, Кира». «Но именно это в тебе и цепляет», — Грачев растягивает губы в кривой улыбке. «Денис, мне не нравятся твои намеки», — вздернув подбородок, прямо говорю я. «Я бы хотела, чтобы у нас были исключительно деловые отношения. Мне некомфортно работать в такой обстановке». Грачев поднимается с кресла и медленно приближается ко мне. «Кажется, я перегнула палку. Но что поделать, если подобные намеки вызывают внутри меня неприятные ощущения?» Если так будет продолжаться, то я не смогу сосредоточиться на работе, хотя, может, в этом и есть свой смысл. Если я буду ошибаться, то, может, наше соглашение закончится раньше? Я тебя услышал, Кира. Он наклоняется так близко, что у меня перехватывает дыхание. Я тебя не трону. Не волнуйся. И я постараюсь удержаться от неоднозначных намеков. Рада слышать. Выдавливаю из себя. В этот момент раздается стук в дверь, и Грачев переводит свое внимание. После негромкого «войдите» на пороге возникает мужчина. «День добрый. Не помешал?» Этот голос принадлежит Мещерякову, и я резко оборачиваюсь. Когда я встречаюсь взглядом с Игорем, сердце уходит в пятки. Он застал нас с Денисом в компрометирующей близости. Страшно представить, как мы выглядим со стороны. «А я ждал тебя», — насмешливо произносит Грачев, — «но не думал, что ты примчишься так быстро». «Лестно слышать», — хмурится Игорь, внимательно заглядывая мне в глаза. «Привет», — роняю я. «Привет», — холодно кивает Мещеряков. Мы с Кирой уже закончили, так что прошу». Грачев распахивает руки в стороны. «Обсудим важную тему в спокойной обстановке». Последняя фраза летит камнем в огород Игоря. Денис нарочно провоцирует его, пытаясь сорвать тормоза. Однако Мещеряков прекрасно держится. Не выдавая ни единой эмоции, он проходит вглубь кабинета и устраивается на соседнем стуле. «Кира, встретимся на вечерней планерке», — говорит Денис, намекая на то, что мне пора заняться своим делом. «Хорошо, до свидания, Игорь». Бросаю серьезный взгляд на Мещерякова и задерживаюсь на нем дольше положенного. В глазах Игоря я не вижу ничего, закрытая книга. Он скрывает все, что творится у него на душе. Научился за долгие 6 лет. Я встаю со стула и выхожу из кабинета, надеясь, что сегодняшним вечером он приедет к Арсению, и я смогу поговорить с ним хотя бы о сыне. Я возвращаюсь на свое рабочее место и пытаюсь полностью сосредоточиться на задачах, которые мне нарезал Грачев. Погрузившись в трудовой процесс, я не замечаю, как дверь моего кабинета открывается, на пороге возникает Игорь. «Как тебе на новом месте?» — просто спрашивает он. «Нормально, вникаю». Отвечаю несколько настороженно. «Я сегодня заеду, если ты не против». Мещеряков смотрит прямо в глаза. «Игорь, с чего мне быть против?» — удивленно спрашиваю. «Конечно, я не против. Арс, кстати, спрашивала тебе». «Я не всегда мог позвонить, не всегда была связь», — объясняет он. Передо мной будто находится другой человек, совсем не тот, который был в кабинете Грачева. Перемена в его поведении вызывает у меня множество вопросов. Однако сейчас ни время и ни место их задавать. Как говорится, даже у стен есть уши. «Понятно, наш сын пошел в садик, сегодня уже 3-й день». Неуверенно улыбаюсь я. «Наш сын», — эхом повторяет Мещеряков. Здорово звучит. «Точно. Кто бы мог подумать, правда?» Губы Игоря трогает незначительная улыбка. Похоже, недельная командировка пошла ему на пользу. Что-то в нем изменилось, понять бы только что. «Да, соглашаюсь. Он удивительный мальчик. Кира, я хотел поговорить с тобой. Есть одна очень важная тема, которую я бы хотел обсудить», — прищуривается Игорь. «Что-то случилось?» — чуть нахмурив брови, спрашиваю я. «Да, случилось», — серьезно отвечает он. «Игорь, лучше поговорить вечером в другой обстановке». «Конечно, не здесь. Тогда до вечера», — кивает Мещеряков. «Да, увидимся». Но Игорь не уходит. Он внимательно смотрит на меня, а в глазах отражается нетерпение. Мещеряков хочет поговорить прямо сейчас. Что же такого могло случиться? Теперь я и сама начинаю волноваться. «Игорь, если вопрос очень серьезный, я могу попробовать отпроситься», — неуверенно говорю я. «Ты выглядишь... необычно и ведешь себя странно». «Не нужно», — он отрицательно качает головой. «Увидимся вечером». На этот раз Мещеряков уходит, а мне с большим трудом удается сосредоточиться на работе, потому что мысли то и дело возвращаются к загадочному поведению Игоря. В моей жизни все идет наперекосяк с тех пор, как в ней снова появился Мещеряков. Когда-нибудь этот мужчина сведет меня с ума. Уж лучше бы он был ко мне безразличен, хоть какая-то ясность, а так... До сегодняшнего дня мне казалось, что я для него лишь подчиненная, но потепление мой адрес и необычное поведение напрочь меня запутали. После обеда звонит отец с предложением забрать Арсения из садика. «Кира, мы с Мариной сегодня сами его заберем», — безапелляционно заявляет папа. «У нас есть для него небольшой сюрприз». «Пап, Игорь вернулся из командировки, хотел встретиться с ним», — отвечаю я. «Так мы заберем мальчика сразу после сна, а к вечеру привезем его домой». «Хорошо, давай так. Арс сегодня на расхват», — мягко усмехаюсь я. Пока папа рассказывает о сюрпризе, я думаю о том, как же здорово, что теперь в жизни моего сына появился отец и дед, два важных человека. Наверняка в скором времени Игорь захочет познакомить Арсения со своими родителями. Тогда число близких родственников еще возрастет. Осталось дело за малым — рассказать сыну, что Игорь и есть его отец. Из-за внезапной командировки мы не успели это сделать. Рабочий день подходит к концу, а у меня еще так много задач, что я едва могу оторвать голову от монитора. Как назло, все они посыпались именно к вечеру. Сообщив Игорю о том, что вернусь домой не раньше, чем через пару часов, продолжаю решать рабочие вопросы, но только в ускоренном темпе. Наконец, я заканчиваю с основными задачами и, откинувшись на спинку кресла, прикрываю глаза, чувствуется усталость. Сегодняшний трудовой день оказался слишком насыщенным. Думаю, и вечер предстоит не менее беспокойным. Перед тем, как отправиться домой, я захожу в магазин за продуктами. Каким бы ни был предстоящий разговор с Мещеряковым, лучше, чтобы он проходил не на голодный желудок. Взяв все необходимое, я возвращаюсь в свою съемную квартиру и, быстро переодевшись, иду прямиком на кухню. Приготовление ужина занимает не больше часа, а приятный аромат заполняет все кухонное пространство. Я смотрю на настенные часы, стрелки которых приближаются к цифрам 8 и 12. Но ни Игоря, ни папы с Мариной и Арсом до сих пор нет. Странно. Я набираю номер отца, и он сразу же берет трубку. «Да, дочка». «Пап, вы уже едете?» – спрашиваю я, слыша на заднем фоне громкие детские возгласы. «Еще нет, мы в парке, и Арсу так нравится». «Пап, а Игорь уже приехал?» – интересуется он. «Нет, но, наверное, будет с минуты на минуту», – быстро говорю я, выглядывая в окно. «Мы здесь неподалеку, Арсений в восторге, катается на всех аттракционах, пока не хочется его забирать. Как Игорь приедет, набери меня, сразу же приедем». Отец предлагает выход из ситуации. «Хорошо, пап», — соглашаюсь я и сбрасываю вызов. Обняв себя за плечи, я продолжаю смотреть в окно и через пару минут замечаю автомобиль Мещерякова. Сердце ускоряет свой ритм, когда Игорь выходит из машины и поднимает глаза вверх. Он видит меня. Чуть помедлив, мужчина захлопывает дверь внедорожника и нажимает на брелок сигнализации. Больше не взглянув на меня, он скрывается в подъезде, а я иду к входной двери, на ходу поправляя руками прическу. «Игорь, привет! Папа с Арсением в парке, но они сейчас...» Быстро говорю я, но сразу же замолкаю. Напряженный взгляд Мещерякова заставляет меня сделать это. «Ты ушла к Грачеву, чтобы спасти меня?»